Мы будем читать перед молитвой Евангелие от Иоанна, глава 10, с 27 по 29 стих. Евангелие от Иоанна, глава 10, с 27 по 29 стих. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего». Первое воскресенье месяца – это день, особо благословенный для всего христианского мира. Но дни перед этим благословенным днем – это дни особых искушений для всего христианского мира. Вы знаете, у дьявола есть разные методы, у него огромнейший опыт. И вот одно из искушений – которыми искушаются христиане перед вечерей Господней, это сомнение. Спасен ли я? Имею ли я жизнь вечную? Являюсь ли я Детем Божиим? Имею ли я право прикоснуться к ломимому телу и пролитой крови Иисуса? И зная, что такие искушения есть, сам подвергаясь этим искушениям и беседуя с многими братьями и сестрами, мне хотелось сегодня сказать о гарантии вечной жизни. Мы прочитали себе свидетельство Сына Божьего. «Я даю им жизнь вечную». Я даю им жизнь вечную. Почему мы тянемся к Господу? Даже когда у нас сомнения. Потому что мы понимаем, что от Него может прийти вера. И человек не хочет сомневаться даже. Но у него разные мысли. У него внутренняя депрессия. У него унылый дух. Он потерял радость. Он сам недоволен этим состоянием. И поэтому я хотел бы наше внимание сейчас сосредоточить всех на Иисусе. Он дает жизнь вечную. Он дает жизнь вечную. Он спас нас. Об этом говорит Библия. Вы знаете, многие люди, я сам себе задавал вопрос, за что? Ответ простой. По благоволению воли Его. Нас не за что было спасать. Потому что мы с вами были грешники, кто больше, кто меньше. Но никто не был достоин вечной жизни. Никто не был достоин того, чтобы нам стать сынами и дочерями Отца Небесного. Скажите, разве ребенок достоин быть ребенком в семье? Но пришел час, и когда Бог дал жизнь, когда эта жизнь начала развиваться, и пришел день, когда на свет родился новый человек, в этом разве его заслуга? Нет. Это тайна, сокрытая от вечности. По благоволению воли нас, мертвых, по грехам и преступлениям, чужих, далеких, более того, по расположению к злым делам мы были враги Богу, но Он спас нас по благоволению воли Своей, и мы стали чадами Божьими. Тот момент, когда мы искренне попросили у Господа прощения, Он нас простил, и мы стали детьми Божьими. И здесь началась жизнь, хождение с Богом и в Боге. И тут пошли сомнения. Почему мы можем знать, что мы остались детьми Божьими? Я хотел привести это, мы не договаривались, но на том примере, что до меня брат говорил. Можно одну притчу, и детям, может, легче будет запомнить. Я помню, в детстве нам бабушка рассказывала такую историю, это притча, как один охотник, он собрался в лес, и он хотел там стрелять птиц. И вот перед самым лесом летит ворона, и она охотнику говорит: «Пожалуйста, не трогай моих детей! Я прошу тебя, не трогай моих детей!» И охотник расположился, и он говорит: «А как я узнаю, какие твои дети?» Она говорит: «О, мои дети самые красивые! Мои дети самые красивые!» Он сказал: «Хорошо». Он пошел в лес, видел гнездо птенцов, они были очень красивые. И он подумал: ну, наверное, это птенцы-вороны. Он их не тронул. Он пошел дальше, он увидел опять, они тоже были красивые. Он сказал: может быть, это птенцы-вороны. И он их не тронул. А потом он пришел к одному гнезду. Там такие некрасивые птенцы были. Ну, прям абсолютно некрасивые. И он подумал: это уж точно не вороньи птенцы. Он свернул им голову и повесил их на пояс. Когда он возвращался из леса, летела ворона. И она говорила: что ты сделал? Ты убил моих птенцов. Он сказал: ну ты же сказала, что твои самые красивые. И она сказала: разве ты не знаешь, что для каждой матери свой ребенок самый красивый? Это притча. А теперь к теме. Я хочу увязать это. Скажите, у нас есть дети, непослушные, некрасивые есть дети, грязные есть дети. Есть очень грешные пред родителями дети. Я помню один случай, мне рассказывала эта мать одна, как ее сын бил ее по лицу, пинал ее ногами, требовал от нее денег. Зимой, в мороз, по снегу, он волок ее по улице. И когда она мне это рассказывала, она плакала и говорила: это мой сын, помолитесь за него Господу. Я подумал, это сердце матери, это ее сын. Она родила его в муках. Она не отказалась от него. А вы знаете, что Евангелие говорит? Если вы, люди, будучи злы, умеете даяние доброе давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст благо просящему Него. И мы поем один гимн: «Любовь Божья больше любви матери». За что Он любит нас? Бог. Мы грешные, мы непослушные. Мы тоже бьем Его, плюем в Него. Да, это делают верующие люди. Мы бы сказали: Господи, сколько можно? Но Он родил нас. И мы дети Божии. Кто-то скажет, что это несправедливо. Да, может быть и правильно. Но мы родились свыше. И мы члены семьи Его. И Иисус дал гарантию вечной жизни. Он сказал: имеющий Сына Божия, имеет жизнь вечную. Он не сказал год-два. Он не сказал 10 месяцев, Он не сказал много времени, Он сказал навеки. Само свойство вечной жизни, оно в Боге. И когда мы имеем Бога в себе, мы имеем вечную жизнь. И какие бы дети ни были, извините, гадкие, непослушные, достойные, может быть, отвержения родителей, мать и отец открывают дверь для своих детей и принимают их. Не меняют их на других. Это их сын, это их дочь. Они родились от них. Иисус сказал: я даю им жизнь вечную. А почему сомнения? Потому что греха много. Потому что непослушания много. Потому что не понимаем до конца свойства вечной жизни. Потому что не разумеем до конца превосходящую разумение любовь Божию. Он любит нас. Иногда мы думаем, ну нас, может быть, еще можно любить. Но любить, и мы вспоминаем одного, другого, третьего. За что? Он есть любовь. Он не может не любить. Он Бог. Он доказал свою любовь. Он отдал своего Сына на смерть, на страдания, чтобы нам дать вечную жизнь. Вечную жизнь. Почему сомнения? Потому что мало общаемся с этой вечной жизнью, с этим Богом любви, потому что мало читаем Слово Его, потому что, может быть, мало молимся. Почему сомнения? Потому что опираемся на чувства. Мы Его дети. Мы родились от Духа Святого ради страданий и смерти Сына Божьего. И поэтому, независимо от того, что мы чувствуем, как бы нам ни было стыдно за свою жизнь, мы Его дети. Вы знаете, мне даже трудно сказать это, но так говорит Библия. Я бы должен был сказать, мы недостойны быть Его детьми, потому что знаю жизнь многих и свою жизнь, и свои мысли. Но я читаю в Библии, я даю им жизнь вечную. И в мире нету такой силы, нету. Никто не похитит их из руки Отца Моего Небесного. Почему? Потому что Отец мой больше всех. Когда человек делает грех, мы склонны отторгать его. Мы склонны потерять любовь к нему. Мы сторонимся его и много другое. Но Бог любит нас. Вы можете поверить в это? Такие, как мы есть. С нашими недостатками, пороками, грехами. С нашими, извините, сплетнями, ропотом и сомнениями. Он нас любит. Он есть любовь. Мы никогда, заметьте, никогда Он от нас не откажется. Так как мать и отец никогда не откажутся от своего ребенка. Есть разные родители. Речь идет о Боге. Так что и опасности тогда нету. Есть. Мы можем отказаться от него. Это единственная причина потери вечности. Отказаться от спасения. Такое не может быть, что человек любит Бога, он спотыкается, падает, он недостоин любви, но он хочет оставаться сыном или дочерью Отца Небесного. И Христос скажет: нет, мы не можем потерять спасение, мы можем отказаться от спасения. И в этом есть опасность. Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не похитит их из руки Отца Моего. Вы знаете, я вот так думаю, вот мы пришли в Дом Божий из разных обстоятельств, и мы помним свою жизнь, и нам стыдно за свою жизнь. И вот здесь стол накрытый, и мы члены церкви. И нам стыдно назвать себя даже, может, сыном или дочерью Отца Небесного. Нас гложут разные мысли, чувства и сомнения. Сегодня Он говорит твоему сердцу: я люблю тебя. Я от тебя не отказываюсь. Это говорит Бог сегодня. Поверь в это. Такой, как ты есть. Ты можешь прильнуть к Его ранам. Сегодня день благодати. О, это далеко не безразлично, как жить. Совершенно правильно. И Он плачет, когда мы грешим. И Ему больно. Точно так, как было больно той матери, которая мне рассказывала о своем сыне. Но Он примет тебя. Не по достоинству, а по любви. Вечной. Поверь в это. Скажи Ему все, что у тебя на сердце. Восстановись. Оцени Его любовь. И мы пели с вами: удали мое сомнение. Мы пели с вами: я хочу не сомневаться ни на миг, что Твой я сын. И мы пели: исцели мое сомнение, что приходит иногда. Скажи это Иисусу с доверием на это слово: я даю им жизнь вечную. Никто не похитит их из руки моей. Если ты хочешь на небо, если ты хочешь оставаться сыном и дочерью, может быть, ты презрен всем обществом, Он не откажется от тебя. Он Бог. Его любовь превосходит разумение человеческое. Он примет тебя. Он покроет своей любовью темные пятна твоей жизни. Исповедуй Ему свое состояние. Омойся снова в крови Иисуса и радуйся этой удивительной любви Господа, этой силе Божией. Радуйся тому, что Он сегодня свою длань для тебя открыл, и ты можешь свою руку положить в руку Божию, и никто не похитит тебя из Его руки. Я хотел бы дать время для молитвы. Я хотел, чтобы церковь молила сейчас. Я хотел, чтобы мы недолго молились. Я хотел, чтобы молились по теме слышанного. Предложение скажите. Два предложения. Скажите, если это ваше состояние. Скажите, если Бог сегодня в цель попал, видя ваше сердце. Скажите Ему, что вас угнетает. Но обретите снова радость в Боге. Аминь. Будем молиться.